«Ну и возись», — сказал полковник неприязненно. «Все равно больше никаких версий нету, одна твоя осталась». Это было бальзамом, пролитым на разверстую рану. Капитан был уверен, что прав. И полковник подозревал, что капитан прав, и это его раздражало. «Когда ты закончишь-то?» «Думаю, что завтра доложу, товарищ полковник». «Думаешь или доложишь?» Никоненко промолчал. «Значит, завтра придешь и доложишь?» «Есть». «Свободен». Личных дел было несколько. Пересмотрев их, капитан пришел к выводу, что более или менее ему подходят два. Оба дела повествовали о блестящей карьере, и, убей бог, Никоненко не мог понять, как именно две подруги могли этой карьере угрожать. Он сам сказал ночью Алине, что она могла что-то такое слышать или видеть, чему не придала значения. Но преступник не может оставить ее в живых, потому что в самый неподходящий момент она может вспомнить, что именно видела или слышала. Для того, чтобы внимательно прочитать все собранные для него материалы, требовалось время. И он стал читать, делая над собой усилия, потому что, вспомнив о ней, он уже не мог думать ни о чем другом. Профессионал хренов, знаток жизни. Мало того, что три лишних дня валандался с Диной Больц, Арнольдом Шефером и антикварными ценностями, так теперь еще взялся грезить о совсем ему неподходящей Алине Латыниной. Самое лучшее, что он мог для себя сделать, это немедленно о ней забыть. Он все знал о ее темпераменте уже тогда, когда она бросилась на него с кулаками, а потом так рьяно отстаивала интересы ее драгоценного Федора. Все правильно. Она оказалась пылкой, нестеснительной и уверенной в себе. Все это вместе лишало капитана какого бы то ни было самообладания. После того, как она вышла голая к нему на кухню, и он сунул часы под кучу одежды на полу, на размышления у него не осталось ни времени, ни сил. Она лежала рядом, такая доступная и такая далекая, что ему приходилось поминутно заглядывать ей в лицо, как бы проверяя себя, она ли это. Это была она, с гладкой оливковой кожей, худыми плечами, длинными ногами и совершенной спиной. Никогда в жизни его не интересовали женские спины. Алинина спина казалась ему волшебной и возбуждала ужасно. Он целовал ее между лопаток, терся щекой о позвоночник, стискивал ладонью шею, удивляясь, что она такая беззащитно женственная. Он считал себя лихим и многоопытным любовником, а тут вдруг растерял всю свою лихость, не говоря уж об опыте. Ему все хотелось сказать ей что-нибудь необыкновенное, нежное, очень личное, но он не знал, как говорят такие слова. Он уснул в 6, а в 7 проснулся и долго сидел над ней, жалея будить и карауля собственное странное любовное состояние. Он едва удержался, чтобы не спросить, всерьез ли она собиралась взять вещи и приехать к нему. Высаживая ее у дверей офиса, он поцеловал ее нарочито собственническим поцелуем, чтобы видел охранник, который ошалело вытаращил на них глаза. А потом Игорь сказал ей строго, что вечером за ней заедет. «А мне нельзя на своей машине?» — ноющим тоном ломаки второклассницу спросила она и сама засмеялась. «Нет», — отрезал он сурово, — «на своей поедешь завтра». Завтра она на своей машине поедет в свою собственную жизнь, к драгоценному Федору, мамочке с папочкой, подруге Марусе и очередному стрекозлу. Ненавидя себя за слюнтяйские мысли, капитан мрачно уставился в бумаге. Итак, одноклассники. Бывшие друзья и враги, влюбленные и ненавистные. Облезлая моль и комсорг Сидорин, Тамара Борина и Дина Больц, а между ними Вадик Уваров, будь он не ладен. После школьного бала все собирались в ресторан, куда не пригласили Сидорина. Стоп, вот оно, вспомнил. Не так давно мы в ресторан пошли, вернее, я ее повела. Она с кем-то там поздоровалась, я сказала, что это ее одноклассник. Я даже на него не смотрела, так сказала Алина, когда он приезжал к ней в офис. Это было, да, 4 дня назад, а ему показалось, что в прошлой жизни. Он сдернул со стола ноги, обрушив на пол кучу бумаг, и схватился за телефон. «Эх ты, капитан! Герой-любовник, деревенский детектив! Профессионал из Сафонова! Оскорбленный недоверием начальства! Салага ты, а не профессионал!» «Алина!» — сказал он, едва сняли трубку. «Помнишь?» «Привет!» — весело отозвалась она. «Я как раз о тебе думала. У меня на твоей почве помутнение мозгов. Как ты думаешь, это от весны или от того, что я в тебя влюблена?» «Я не знаю», — ответил он нетерпеливо, даже не услышав, что именно она сказала. «Помнишь, ты говорила мне, что водила Марусю в ресторан, и там вы видели какого-то ее одноклассника?» «Игорь, ты что?» «Отвечай мне быстро, куда ты ее водила и когда, и что это был за одноклассник?» Она помолчала. «Алина!» «Я думаю», — торопливо отозвалась она, — «пожалуй, помню, а что?» «Куда вы ходили?» «Мы не ходили, а ездили, это довольно далеко, по Рублевке за Москвой. Федор уехал со школой в Суздаль, мы его проводили и решили кутить. У Мани было плохое настроение, она сына не хотела отпускать. А я ее уговорила. И еще она на дорогу денег дала, а она на меня всегда за это сердится. Но я ее и повела в ресторан». «А как он называется?» «Кажется, Русский двор или Русский узор. Нет, двор. А почему туда?» «Я была там один раз с кавалером. Мне понравилось. Это такое шикарное место, не просто ресторанчик с бифштексами. Там всякие поросята, перепела и все в этом духе. Вокруг лес. Ехать часа полтора, если быстро. А что случилось?»